Гуру однажды сказал Беронис: «Самый воздух, которым мы дышим, каждым своим дуновением как бы говорит, это божество. И вся вселенная с мириадами солнц и лун возглашает устами тех, кто способен говорить, это божество». И Беронис припомнились последние строки, чудесные стихи Эмили Бронте, которая когда-то была ее любимой писательницей. «Душе моей неведом страх, ничто ей всеземные бури, мой щит — молитва на устах и Бог, витающий в лазури. О, всемогущий, ты в груди, твоею волей сердце бьется, я не прошу тебя, приди, ты здесь, и вечно радость льется. Бесплодны помыслы людей, развеет их дыханье тлена, так в океане средь зыбей бесследно исчезает пена. Благоговейная хвала тебе, чья мощь непостижима, бессмертие твоего скала от века непоколебима. Струит, как свет, твою любовь тысячелетий вереница, все рушит, созидая вновь твоя незримая десница. И пусть планет и звезд рои в пучине сгинут бесконечной, живут создания твои в тебе, Всевышний, жизнью вечной. И смерти нет, и не умрет ни малый атом, ни комета. Где ты, все дышит, все живет в лучах божественного света». В другой раз гуру спросил: «Скажи, где такой человек, который не был бы тобой? Ты — душа вселенной. Если кто-то подойдет к твоей двери, выйди ему навстречу, ибо это ты сама. Все люди — одно целое. Безрассудно думать, что каждый человек — это что-то самостоятельное и отдельное. Ты ненавидишь, ты любишь, ты боишься, и все это безумие, невежество и заблуждение. Единственное зло — это мысль или слово, ослабляющее дух. Если все солнца зайдут, луны обратятся в прах, будет исчезать мир за миром, что тебе до этого? Стой непоколебимо, как скала. Тебя уничтожить невозможно».